Опровержение чужих систем, в которых отрицают, не определив отрицаемое. Здесь две темы. Критика расширения отрицаемого и критика сужения отрицаемого. Критика расширения отрицаемого. Она охватывает две части. Изложение ложных мнений, опровержение этих мнений. Это второе. Первое. Изложение ложных мнений. Ныне многие желающие изложить суть срединности говорят. Логическое рассуждение, при котором исследуют, существует или не существует реальное возникновение и так далее, приводит к отрицанию всех явлений от формы до всеведения. Ибо, когда логически исследуешь любое признанное явление, то оказывается, что нет ни одной частицы, способной выдержать анализ на наличие самобытия. Также, ведь в таком рассуждении отрицаются четыре альтернативы – существование, несуществование и так далее. А явлений, которых они не охватывают, нет. Кроме того, поскольку сознание святых, видящее реальность, зрит, что никакого возникновения, прекращения, связанности, освобождения и так далее нет, то значит, возникновение и прочее не существует, ибо в реальности должно быть так, как свидетельствуют они. Если признается возникновение и прочее, то способны или не способны они выдержать логический анализ на уровне реальности? Если способны, значит явления существуют как вещи, способные выдержать анализ, и следовательно истины. А если они не способны устоять в анализе, как может существовать то, что отрицается логикой? Также, если признается существование возникновения и так далее, возникает вопрос, признаны или не признаны эти явления достоверным познанием. Первый случай невозможен. Ведь поскольку видящее реальность сознание зрит, что возникновение не существует, нелепо утверждать, что оно признано им. А если считать, что оно признано зрительным и прочими сознаниями, то поскольку достоверность их восприятия отрицается, они не могут быть достоверно воспринимающими свидетелями возникновения и прочего. Ведь в царе Самадхи сказано, глаза, уши и нос не воспринимают достоверно. Язык, тело и ум тоже не воспринимают достоверно. Если бы эти органы чувств воспринимали достоверно, кому был бы нужен путь святых? И во вхождении в срединность сказано, мирское сознание не всегда достоверно. А утверждение, что возникновение и прочее существует, хотя и не установлено достоверным познанием, нелепо, ибо не выдвигается даже самими реалистами и противоречит здравому смыслу. Если признается возникновение, то поскольку оно неприемлемо в абсолютном смысле, оно должно признаваться условно. Но это неразумно, так как во вхождении в срединность сказано. Та же логика, которая при исследовании реальности показывает необоснованность возникновения явлений из себя и из другого, показывает его необоснованность и на условном уровне. Какая же логика тогда подтвердит признаваемое вами возникновение? То есть, логика, отрицающая абсолютное возникновение, отрицает и условное. Также, если признать возникновение при том, что ничто не возникает ни из себя, ни из другого, или остальных двух возможностей, то было бы неосуществимо отрицание абсолютного возникновения. Исходящее из исследования четырех альтернатив, ибо существовало бы возникновение помимо них. Если бы что-то возникало при какой-либо из четырех альтернатив, то должно было бы возникать из другого, поскольку никто из буддистов не признает трех остальных возможностей. Но и это не обосновано, так как во вхождении в срединность сказано: возникновения из другого нет даже в миру. Поэтому, отрицая возникновение, не нужно прибавлять характеристику абсолютное, ибо в ясных словах отвергается присовокупление такой характеристики. Некоторые из придерживающихся таких мнений, при этом мнящие себя просангиками, говорят, что не признают возникновение даже условно, а иные считают, что условное существует. Но все они, откашлявшись с важным видом, провозглашают: нет сомнения, что логическое отрицание самосущего бытия явлений – это система сего наставника Чандракирти, ибо он отрицает самобытие на уровнях обеих истин. А если нет самосущего, что еще можно существовать? Что еще может существовать? Поэтому характеристика абсолютная присовокупляется к отрицаемому только в системе матьямиков-сватантриков. Опровержение этих мнений. Есть два раздела. Разъяснение, что такими суждениями отрицается отличительная особенность матхьямы, и разъяснение, что представленные сокрушительные доводы не опровергают нашей точки зрения. Здесь три подраздела. Определение отличительной особенности матхьямы, как ее отрицают, и третье, как матхьямики отвечают на это. Определение отличительной особенности матхьямы. В 60-двух доводах сказано: пусть все существа, от блага этого накопив заслуги и прозрения, обретут два тела совершенные, от заслуг и от прозрения возникшие. Иначе говоря, практикующие высшую колесницу в период плода достигают двух совершенств – Дхармакаи и Рупакаи. Благодаря тому, что, как уже говорилось, в период пути были накоплены бесчисленные заслуги и прозрения, неотъемлемые, соответственно, от метода и мудрости, а это, несомненно, зависит от обретения уверенности в закономерности явлений, глубокой убежденности в законе причин и следствия, в том, что на относительном уровне от таких-то причин происходят такие-то благоприятные или пагубные результаты. А на абсолютном – глубокой уверенности в том, что во всех явлениях нет ни малейшей самосущей частицы. Ибо без этих двух не бывает подлинной практики полного двухстороннего пути метода и мудрости. Итак, причина достижения в период плода двух тел, безошибочные принципы пути, зависит от уяснения основополагающего воззрения, а таковое уяснение представляет собой обретение убежденности в упоминавшихся ныне двух истинах. Всем, кроме матхьямиков, эти истины кажутся несовместимыми, и они не умеют разъяснить их без противоречий. А матхьямики – мудрецы утонченного и проницательного ума, искусны в методах постижения двух истин, и поэтому определили их даже без запаха противоречия, найдя таким образом подлинный замысел победителя. Благодаря этому возникли великое восхищение и почтение к нашему учителю и его учению, вызывающие совершенно искренние слова, которые они вновь и вновь изрекают чистым, громким голосом. Разумные, пустота от самобытия означает обусловленное возникновение, а не ничто. Небытие, способного функционировать. Но ученые-реалисты наших школ, искушенные во многих науках, не признают воззрения матхьямы, и все их возражения матхьямикам опираются на одну мысль. Если бы все явления были пусты, не имели никакой собственной сущности, самобытия, то было бы невозможно удостоверить связанность, освобождение и все остальные элементы сансары и нирваны. Это мнение изложено в коренной мудрости. Если все это пусто, то нет ни появления, ни исчезновения, и стало быть, для вас, матхьямиков, не существует четыре благородные истины. То есть реалисты утверждают, что если бы отсутствовало самобытие, то возникновение, разрушение и четыре истины были бы невозможны. Их мнение представлено и в опровержении возражений. Коль вещи все самобытием не обладают, то и слова ваши лишены самобытия и не могут отрицать самобытие. Говоря, что слова, лишенные самобытия, не способны отрицать самобытие или доказать его отсутствие, реалисты строят свое возражение на мысли, что без самобытия не может быть порождаемого, порождающего, отрицания и доказательства. То есть они полагают, что логика отрицания самобытия отрицает всякое действие. Поэтому, когда реалисты и матхиамики спорят об общих положениях, они спорят лишь о возможности или невозможности при пустоте, отсутствии самобытия, полагать существующими все элементы сансары и нирваны. Итак, признание порождаемого, порождающего, отрицание, доказательство и всех остальных элементов сансары и нирваны при отсутствии даже малейшей самосущей частицы является отличительной чертой матхиамиков. Ведь в 24-м разделе коренной мудрости сказано: вывод об ошибке не соответствует правильному пониманию пустоты. Поэтому ваше неприятие пустоты, по-моему, не обосновано. Для кого приемлема пустота, для того приемлемо все. Для кого неприемлема пустота, для того ничего неприемлемо. Значит, исповедующие отсутствие самобытия не только не допускают ошибки, которую им приписывают реалисты, говорящие, если бы все было, если все это пусто и так далее, но и вполне совмещают пустоту, отсутствие самобытия с возникновением, исчезновением и прочим. А без отсутствия самобытия возникновение и прочее были бы невозможны. По этому поводу в ясных словах сказано: сделанный реалистами вывод об ошибке не только неприемлем к нам, напротив, истины и все другие положения слова Будды для нас вполне приемлемы. Чтобы показать это, Нагарджуна и говорит, для кого приемлема пустота и так далее. Так толкует Чандракирти, цитируя источник. В 26-м разделе «Корни срединности» изложен прямой порядок возникновения 12 звеньев обусловленного происхождения и обратный порядок их прекращения. А 25-й раздел в основном посвящен отрицанию их самобытия. В 24-м разделе, где анализируются благородные истины, подробно разъяснена невозможность проявления и разрушения остальных элементов сансары и нирваны. В том случае, если бы самобытие не отсутствовало, а также совместимость их существования с отсутствием самобытия, пустотой. Поэтому необходимо знать, что сказанное в этом разделе действительно и для всех остальных разделов. Итак, утверждение нынешних желающих высказать суть Матхьямы, что при отсутствии самобытия никак невозможны порождаемые, порождающие и прочие причины и следствия, представляет собой систему реалистов. Посему покровитель Нагарджуна считает, что пустоту, отсутствие самобытия и срединный путь нужно понимать, опираясь именно на закон причины следствия, возникновения и прекращения определенных результатов, в зависимости от определенных причин и условий. Ведь он сказал в 24-м разделе: установлено, что все происходящее обусловлено, пусто и представляет собой лишь зависимое обозначение. Таков срединный путь, поскольку нет ни одного явления, произошедшего не обусловлено, нет ничего, что не было бы пусто. То есть Нагарджуна говорит, что происходящее обусловлено обязательно пусто, лишено самобытия. Не говорите же, что наоборот, возникающее от причины условий может быть только самосущим. И в опровержении возражений сказано: Для кого существует пустота, для того существуют все вещи. Для кого нет пустоты, для того нет ничего. Склоняясь перед несравненным Буддой, лучшим учителем, поведавшим, что пустота, обусловленное происхождение и срединный путь одно и то же. В 70 строфах о пустоте сказано: «Все вещи пусты, лишены собственной сущности, потому что происходит обусловленно». Так учил несравненный Тадхагата. И в 60 доводах: «Те, кто цепляется за я или мир, как за необусловленные, увы, омрачены воззрениями о вечности, невечности и прочем. Как не обнаружится безошибочным воззрение о вечности и прочем и у тех, кто полагает, что обусловленные вещи реально существуют? А кто считает, что обусловленные вещи, подобно отражению луны в воде, нереальны, но и не лишены условного существования, те не омрачены ложными воззрениями». И в хвале ушедшему от мирского сказано: «Философы утверждают, что страдание возникает из себя, из другого, из обоих или без причин. Ты же говоришь, что оно происходит обусловленно. То, что обусловленно происходит, считаешь ты пустым. Нет самодавляющих вещей. Таков твой бесподобный львиный рык. Иначе говоря, все пусто. Лишено собственной сущности лишь в том смысле, что оно происходит обусловленно. Это ясная трактовка обусловленного происхождения, как пустоты от самобытия, своеобразие системы покровителя Нагарджуны. Поэтому, когда у мадхьямиков берут идею пустоты, отсутствия самобытия, но затрудняясь совместить со своей системой закон обусловленности, причины следствий, полагаются на других и так далее, то не понимают, что суть обусловленного происхождения, ведь сказано: для кого приемлема пустота, для того и так далее. Иначе говоря, все, что связано с сансарой и нирваной, совмещается в такой системе, которая утверждает отсутствие самобытия. Но каким же образом вся сансара и нирвана совмещаются с положением о пустоте? О пустоте, отсутствие самобытия у всех вещей, говорится потому, что они происходят в зависимости от причин и условий. Это будет разъяснено далее. Итак, обусловленность согласуется с пустотой, а раз так, то согласуется с ней страдание. Ибо происходящее от причины условий обязательно заключает в себе страдание. А для того, что не происходит обусловленно, страдание невозможно. Раз существует факт страдания, то есть и его источник – прекращение страдания и путь к прекращению. Поэтому четыре истины существуют. Существование четырех истин делает возможным осознание страдания, избавление его от его источника, осуществление прекращения и освоение пути. А если это существует, то есть и три драгоценности, и все остальное. Так говорится в ясных словах. Для кого приемлема такая пустота, отсутствие у всех вещей самобытия, для того приемлемо все вышеупомянутое. Как же так? Поскольку мы называем пустотой обусловленное происхождение, то для тех, для кого приемлема эта пустота, приемлемо и обусловленное происхождение. Для кого приемлемо обусловленное происхождение, для того есть и четыре истины. Почему? Потому что только возникающее обусловлено является страданием, а не то, что не возникает обусловлено. А поскольку возникающее обусловлено лишено собственной сущности, оно пусто. Если существует страдание, то есть источник страдания, прекращение страдания и путь к прекращению страдания. Поэтому делается возможным полное осознание страдания, избавление от его источника, осуществление прекращения и освоение пути. Если существует полное осознание истины, страдания и прочее, то есть плоды. Если есть плоды, то есть и достигшие плодов. Если существуют достигшие плодов, то есть и стремящиеся к ним. Если есть достигшие плодов и стремящиеся к ним, то есть сангха. Если существуют благородные истины, то есть и священная дхарма. Ежели есть священная дхарма и сангха, то есть и Будда. Итак, есть три драгоценности. Значит, возможны все особенные познания всех мирских и немирских вещей, а также учения и противоречащие учению, их результаты и все мирские условности. Таким образом, для кого приемлема пустота, для того приемлемо все. А для кого пустота неприемлема, для того не существует обусловленное происхождение, и поэтому неприемлемо ничто. Слова «приемлемо» и «неприемлемо» следует понимать как «есть», то есть «существует» и «нет», «не существует». На возражение реалистов, ранее цитированного, из опровержения возражений, наставник Нагарджун ясно отвечает, что действие и отсутствие самобытия согласуются. Еще сказано в опровержении возражений. Обусловленное происхождение вещей мы называем пустотой. Ибо считаем, что возникающее обусловлено лишено собственной сущности. И в собственном толковании этого сочинения Нагарджуна говорит: «Вы, реалисты, не понимая сути пустоты вещей, придирчиво говорите, поскольку ваши слова лишены самобытия, то вы способны отрицать самобытие». Но здесь именно вещи, которые возникают обусловленно, являются пустотой. Почему? Потому что не имеют собственной сущности. Вещи, которые происходят обусловленно, не обладают самобытием, ибо сами по себе не существуют. Почему? Потому что зависит от причины условий. Если бы вещи были самосущи, то существовали бы без всяких причин и условий. Но поскольку этого нет, они лишены собственной сущности. Поэтому мы их называем пустыми. Также и мои слова возникают обусловленно и посему лишены собственной сущности. А раз они лишены собственной сущности, то можно сказать пусты. Поскольку кувшин, сукно и прочее возникают обусловленно, то лишены самобытия, пусты, но способны хранить и черпать мед, воду, молочный суп или защищать от холода, ветра и солнца. Так и мои слова лишены самобытия, ибо возникают обусловленно, но вполне способны доказать отсутствие самобытия вещей. Поэтому нельзя говорить, поскольку ваши слова лишены самобытия, то они не могут отрицать самобытие. Здесь рассмотрены две возможности, несоответствующие и соответствующие действительности. Если бы вещи были самосущи, то не зависели бы от причины условий. А второе, раз вещи зависят от причины условий, то лишены собственной сущности. Также очень ясно сказано, почему лишенные самобытия слова способны совершать отрицание и доказательства. Для мадхьямиков закон обусловленности, то есть возникновения и прекращения омраченных и чистых явлений в зависимости от причины условий, не только совпадает в основе с отсутствием самобытия, но и служит высшей причиной постижения отсутствия самобытия. Именно такова отличительная особенность мудрых мадхьямиков. А если вы считаете зависимое возникновение и зависимое прекращение исключительно самосущим, будете посредством логики отрицания самобытия отрицать обусловленность возникновения и прекращения, то эта логика, словно божество, превратившееся в демона, станет великим препятствием к нахождению сути срединности. Поэтому, если вы убедились, что явления не имеют ни малейшей самосущей частицы, то не можете почерпнуть из собственной системы убежденность в законе причины следствия и для этого вам нужно полагаться на других и тому подобное. Или же вы подчеркнули из собственной системы твердую убежденность в законе причины следствия, но не способны при помощи собственной системы убедиться в отсутствии самобытия. И гордо говорите, что замысел Будды относительно отсутствия самобытия нужно интерпретировать иначе. То знайте, что вы еще не обрели воззрение Мадхьямы. И чтобы его обрести, главное, безупречно соблюдайте принятые нравственные обязательства, а также старайтесь разными способами накапливать заслуги и очищаться от омрачений. Усердствуйте в слушании и размышлении, полагаясь на мудрых. Поскольку двойная убежденность в этой явленности пустоте стала крайней редкостью, то обрести воззрение Мадхьямы очень трудно. Думая об этом, Нагарджуна сказал в 24 разделе «Коренной мудрости». Итак, сознавая, что слабым умам трудно постичь глубину этой дхармы, мудрейший сначала в глубине души отказался ее проповедовать. И в драгоценном ожерелье сказано: если уж это нечистое тело, грубое, явное, что на виду постоянно, не сознается нечистым, то разве это священное, неуловимое, тонкое, скрытое и глубочайшее дхарма легко дойдет до ума? Поскольку она глубока, то ее нелегко постичь существам. Это поняв, мудрейший, когда пробудился, отказался ее проповедовать. Так трактаты и слово Будды повествуют, что срединное воззрение очень трудно постичь. Однако, ошибочно поняв смысл некоторых достоверных текстов, где говорится об уяснении отсутствия самобытия при помощи логического исследования, тождественен ли кувшин своим частям или отличен от них и так далее, некоторые исследуя, является ли кувшин и прочее носиком, горлышком или какой-нибудь другой из своих частей, и не находя кувшин и прочего, ни в одной их части, приходит к убеждению, кувшина нет. Затем, применив такой же анализ к исследующему, то есть к себе, убеждаются, исследующего тоже нет. Тогда думают, раз нельзя найти исследующего, кто же знает, что кувшин и прочее не существуют? И говорят, вещи не существуют, ни не существуют. Если бы, придя к такому ошибочному убеждению, посредством некой мнимой логики, обретали воззрение, это было бы проще всего. Поэтому разумные пусть обретают непоколебимую убежденность в определении пустоты, как обусловленного происхождения, что присуще слову высшего смысла и толкующим его трактатам, чистым текстом Мадхьямы. Все отличительные особенности мудрых мадхьямиков в тонком предмете, где наставник Буддапалита и достославный Чандракирти совершенно истолковали замысел отца Арии и сына Ариядевы, метод установления отсутствия самобытия при помощи обусловленного происхождения и способ появления пустых, лишенных собственной сущности вещей, как причины следствий.